Не дальше, как сегодня, он подслушал несколько слов из одного в высшей степени важного разговора, который вел у него какой-то бледный, рыжий, одетый в черное платье человек с двумя другими, уже созревшими для виселицы. Но этот черный человек с рыжей бородой и с бледным лицом заказал 3 бутылки вина, следовательно, имел право говорить со своими оборванными плутовскими спутниками обо всем, о чем ему было угодно. Хозяин только так, мимоходом, расслышал, что черный молодой человек принадлежал к шайкам карлистов и имел поручение от генерала Кабрера шпионствовать и вербовать волонтеров в Мадриде. Что ему было за дело до человека с рыжей бородой, который звонкой монетой заплатил за свое вино, да еще и не допил его? В качестве хорошего хозяина он был обязан равно приветливо принимать всех, и слуг, и господ, и приверженцев королевы, и сторонников Дона Карлоса, если только они аккуратно платили. Черный молодой человек просидел до позднего вечера в трактире, потом вдруг скрылся. Вверху, в низенькой просторной комнате, расположились цыгане на соломе, постланной на скорую руку. Князь и старая Цирра пошли в город по делам. Аццо лежал со скрипкой в руках, задумчиво смотря перед собою, вблизи единственного окна, у которого стояла Энрик. Другие цыгане лежали вдоль стен и частью спали, частью курили, пристально уставя глаза вперед. В глубине комнаты, неподвижно, как статуя, стояла пышная фигура горюющей Айи. Она скрестила на груди свои прекрасные округлые руки, которые она всегда закрывала с загадочной старательностью, и смотрела на дикое, страстное лицо оборванного княжеского сына, не спускавшего своих блестящих глаз с миловидной Энрике. Аццо знал, что по прибытии в Мадрид белая женщина опять хотела расстаться с ними, и эта мысль не давала ему покоя. Энрика озабоченно смотрела на узкую грязную улицу. Она думала, неужели во всем мире не было у нее никого, к кому она могла бы обратиться, через кого бы она могла уведомить своего Франциско. Вдруг внизу, в тени домов, ей показалась чья-то фигура, заставившая ее вздрогнуть. Волосы у нее зашевелились на голове от испуга и ужаса. Но она, наверное, ошиблась. Каким образом мог Жозе, брат Франциско, прийти в эту улицу? Во всяком случае, ее обмануло сходство, но даже одно только сходство привело ее в ужас. В страхе она прижала ребенка к своей груди и с криком «Защитите меня!» присела возле приподнявшегося Аццо, готового на все. «Мой смертельный враг», — прошептала она, — «я его увидела на улице». Айя, между тем, страстно следила за каждым движением Энрике, но ее волнение отражалось только в глазах, черты прекрасного лица ее были спокойны, точно высеченные из камня. Она видела, что Энрика просила у Аццо защиты, видела, что на его подвижном лице мелькнула радость. В эту минуту раздался вдруг тот страшный звук, тот отчаянный крик и дикий вой, который в этот вечер, как мы знаем, наполнил ужасом королеву Изабеллу, шедшую по улице Толедо с доном Серрано и с маркизой де Бевиль. Энрика вздрогнула. Даже задумчивые ленивые цыгане невольно вскочили. Но скоро крик потерялся вдали, а Энрика не посмела выйти узнать о случившемся. Какой-то внутренний голос говорил ей, что здесь, в Мадриде, ей и ее ребенку угрожала опасность, что она должна бежать далее, без цели, без дороги, только бежать далее, бежать, пока ноги носили ее.